И хотя после нескольких резких стычек они рассудили за благо отступить и замолкнуть, впредь благонамеренная пресса с редким единодушием не обмолвится ни словом о работах Дави, разрыв был окончательный, и поклоны, которыми Жульен обменивался со своими прежними знакомыми, не оставляли места для иллюзий. «Всеобщая мобилизация — это еще не война», — говорили авгуры. Но, переглядываясь, они не смеялись. Война приближалась, война была рядом, она ждала своего часа. Пришла другая война, настоящая война 1914 года. Все скопившиеся в предвоенное время страсти нашли в ней прекрасную и питательную основу. Среди многих видов ненависти искала удовлетворение не только ненависть к внешнему врагу, и, как водится, затаённые подозрения, злоба, ненависть оказались куда прозорливее дружбы, возможно, куда прозорливее даже самого Жульена, ведь он ещё не сознавал тогда, что носит в себе дух революции. Среди однообразного грохота автобусов, которые бегут между двумя рядами серых будничных фасадов, бунт, выражающий себя в монологах, постепенно стихает, как боль в надкоснице. Не за что ухватиться зубами. Обманчивое спокойствие. Жульен отлично понимал, что его непредвзятая критика, пробив первую оболочку собственной отмершей веры, пробила и прогнившую оболочку общества. В его власти было глубже погрузить острие критики, чтобы вскрыть гнойник, но он воздержался от этого. Он медлил признать, что весь общественный порядок и его моральные устои обречены на гибель. Ему бы тут же приступить к поискам другого жилья, но, просидев в Сиднем 40 лет, он с ужасом думал о переездах. И тем не менее он знал, что рано или поздно придется отказаться от прежней квартиры, но как истый фаталист он ждал. Вот кончится срок контракта, и уж тогда переезда не миновать. В караван-сарае прошлого имел еще кладовая, ключ от которой он не решался никому вручить. Он старался не заглядывать туда. Он запер дверь, запер ставни, скрыв вековую пыль. Было бы неблагоразумно пустить туда дневной свет и взяться за уборку. Этой кладовой было отечество. Для французов 14-го года оно было единственным неоспоримым божеством. Все другие боги были подвержены общим законам жизни. Смерти, оптом и в розницу, старости, болезням, червоточине, разрушающей алтари. Не оставалось больше незыблемых богов, кроме отечества, и для верующих, и для вольнодумцев, особенно для последних. Ведь помимо отечества этим несчастным некуда было себя девать. Понятен теперь тревожный, трогательный, жалобный и жалкий крик великого глашатая светской науки старика Лависса. Но если вы отнимете у меня отечество, что же мне останется, ради чего я тогда жил? О, эти старцы вплоть до смертного часа, огражденные милой их сердцу, но чересчур узкой грядой холмов, заменяющих им всю необъятность горизонта. Они могут ходить только по этой земле, только по этим могилам, где в течение 15 столетий погребали их мертвецов. Если вы поколеблете их отечество, это будет равносильно землетрясению. Всякий, кто испытал подземные толчки, знает это чувство особого невыразимого страха. Точка опоры, единственная надежная точка опоры, вдруг уходит из-под ног, и больше нет ничего. Жульен, будучи сам сверхчувствительным сейсмографом, уловил предостерегающий грохот земных недр и заранее ощутил смутную тревогу души, которая вот-вот лишится своей опоры, и он старательно отводил глаза. Он стоял неподвижно, молча, и боялся коснуться последнего кумира. Но некоторые из тех, от кого он ушел, особенно священники, привыкшие читать в душе человека, и в первую очередь его бывший исповедник, лукавый старик с огромным беззубым, как у Вольтера, ртом, только в глазах его не было вольтеровской иронии, с помощью хитрости или взлома умели пробраться в обитающие души. И с первой минуты, когда бунт еще только нарождался, они увидели, что мятежнику не хватит благоразумия сделать выбор между дозволенным и недозволенным, что рано или поздно он посягнет на великий фетиш, и, терпеливо скрестив руки, скрытые длинными рукавами рясы, они ждали, они подстерегали катастрофу. Менее проницательны оказались миряне, по мнению которых Жульен был безвредным вольнодумцем, изменившим ризницы ради масонской ложи и поступившим на службу к консервативному, националистическому, буржуазному, светскому и обязательному для всех разуму. Они открыли ему двери Коллеж де Франс, равно как и двери Академии моральных и политических наук, в ожидании того знаменательного дня, когда его примут в свое лоно общепризнанные бессмертные. Кое-кто из этих великих мужей уже остановил на Дави свой выбор. Старый учитель Жульена, чье по-детски трогательное восклицание мы привели выше, уверял, что через 2-3 года господину Дави непременно изберут в члены Французской академии. Для старика это стало делом чести.